Теперь в Вустере и Кейптауне царило совсем другое настроение. Английские власти окончательно поверили в существующую и вполне реальную угрозу, на фоне которой сама идея войны с бурами утратила смысл. Рациональный XIX век приучил людей к мысли, что мир познаваем, и любые случающиеся в нем события имеют научные объяснения. А наука, в свою очередь, способна найти ответы на любые вопросы. Вброшенная Берестяным идея о наличии в дебрях Африки затерянных миров вернулась в Кейптаун уже в виде достоверной теории, освещенной авторитетом больших ученых. Оставалось только разыскать и предъявить публике первооткрывателя, профессора Челленджера или Бёрн Мёрдоха, составившего описание космогонических представлений Дагонов. На крайний случай можно использовать и Удолина. Этот, выпусти его на трибуну британского парламента, убедит в чем угодно самого Дизраэли. Сноска. Дизраэли Бенджамин, граф Бинксфилд, премьер-министр Великобритании 1868 и 1874-1880 годов. Прославился экстравагантностью поведения, цинизмом и несравненным красноречием. Практически же вопрос стоял совсем иначе. Два нашествия с севера, сначала гориллоподобных монстров, а потом инсектоидов, могли означать, что земли Оранжевой Республики и Трансвааля рано или поздно будут ими захвачены. А коренное население, не способное к организованной обороне, окажется порабощенным или уничтоженным. Следовало ожидать, что в ближайшее время в колонию хлынут толпы беженцев, уже не помышляющих о войне, а только ищущих спасения. И к этому следовало готовиться. Оптимизм правительству и военному командованию внушало то, что и в том, и в другом случае сравнительно небольшие силы, состоявших на службе у буров, русских добровольцев и роты англичан, сумели уничтожить неизвестных науки чудовищ, как и положено, в общем. Штабисты, к которым присоединились Басманов с Сугориным, анализировали известные факты и намечали тактику противодействия очередному вторжению, если оно состоится. 50 тысяч регулярных войск, артиллерия, флот в тылу подготовленных позиций наверняка достаточно, чтобы отразить набег любого числа неведомых существ. Если их удалось отразить пулеметами и всего одной полевой батареей, что будет, если начнут стрелять десятки тяжелых корабельных и сотни скорострельных орудий? Басманов, впрочем, этих шапкозакидательских настроений не разделял, но своими мыслями с англичанами не делился. Сразу после возвращения Лучникова он доложил об очередном инциденте на Волгалу. По этому случаю Левашов открыл для него переход. О серьезных вещах лучше разговаривать в спокойной обстановке. Часа 2-3, по крайней мере, Михаилу не нужно будет вскидываться при каждом телефонном звонке или стуке шагов вестового за дверью. Да и вообще, человек воюет третий месяц без отпуска, надо на него посмотреть, если что, подменить на какое-то время, не 41-й год на самом деле. В отведенной ему двухкомнатной секции Агрянского учебного центра Басманов принял бодрящий водно-ионный душ, переоделся в легкий гражданский костюм, вышел на лоджию, полюбовался курортного вида зеленью вокруг. Закурил мягкую ароматную сигарету с фильтром, ощутив вдруг естественную душевную слабость. А что ему там делать в той Африке? Сколько можно воевать, непонятно за что. Точно такое чувство посетило его в конце 16-го года, когда довелось на неделю с фронта попасть в Петроград. Когда он вошел в учебный класс, где его уже ждали, Михаил старался не выдать своего настроения, но и Новиков с Шульгиным, и Ирина его почувствовали. На большом электронном планшете Михаил изобразил картину боя, как его описал Лучников. «Не понимаю», — сказал Новиков, — «совсем ничего не понимаю. Раньше хоть какие-то соображения в голову приходили, сейчас ноль. Или мы имеем дело с сумасшедшими, либо с нами в поддавки играют. В чем смысл этих идиотских вторжений?» «Опять пытаешься человеческую логику использовать», — недовольно пробурчал Удолин. Не первый это был у них разговор. «Есть у нас специалист по нечеловеческой, и что?» — поддержал друга Шульгин. «Нечеловеческих логик больше, чем населенных миров галактики», — усмехнулся Антон. «И это при том, что все расы, входящие в конфедерацию, для возможности взаимодействия выработали одну общую, на уровне правительства. Большинству рядовых граждан она также недоступна, как эскимосу китайские иероглифы». «Это мы давно знаем», — прервала его Ирина. «Ну еще бы», — приложил руку к сердцу Фарзейль. Удолин придвинулся вплотную к Михаилу. «Пусть они пока поболтают, а мы давай причастимся. Я же вижу, тебе нужно. Заходи ко мне после собрания, помедитируем. Легче станет, ручаюсь». «Мне и так ничего», — ответил Басманов, но налитую профессором чарку принял с благодарностью. «Давайте, братцы, в конструктивное русло», — вмешался Левашов. «Вы сейчас дружно на меня накинетесь, а я все равно скажу. Мы с Виктором несколько ночей так тет на тет потрепались поверх барьеров. Кое-какие взаимно интересные темы помусолили. Знаете, до чего додумались?» «А где он, кстати, отчего не с нами?» — спросил Новиков. «Вместе с некромантами экипажа «Медуз» по методике Константина Васильевича на интеллектуальные составляющие раскладывает». «Тоже интересно», — согласился Андрей. «Так о чем ты?» «Всего лишь о том, что друг наш Саша с подачи замка не связь с гиперсетью отключил. Нет, это тоже. А, грубо говоря, графитовые стержни из реактора повыдергивал. Мы об этом, кажется, уже пробовали рассуждать, но только не в том ключе. Хороша там эта система была или плоха, не сильно важно, но она была. И кое-какой порядок нашего личного мироздания обеспечивала. Теперь, как выражаются в нашем родном мире двухтысячных, на смену закону, хотя бы и воровскому, пришел беспредел». «Ретроспективно?» — с явным интересом спросил Шульгин. «Выходит, что так. Все выявленные и освоенные нами реальности сохранились, только регулирующих правил не осталось. Вот вам и перекрытие 1899 годом, 1938, 84, 2005 и так далее. 1237 сюда же и обратно, разумеется. Слоеный пирог, господа. С взбитым кремом, печенкой и луком», — согласился Шульгин. «В свое оправдание могу сказать только одно, не мною и не сейчас придуманное. Пампасы, вельд, тайга, как вам будет угодно, с дикими зверями и причудами погоды, на мой вкус лучше самой благоустроенной тюрьмы с подъемом по удару молотка по рельсу и отбоем прикладом поперек спины. Если даже там прилично кормят и каждую неделю выдают свежие подштанники. Доходчиво?» «Более чем». «Так с этим никто из нас никогда и не спорил, даже Игорь с Аллой». «А если чуть-чуть короче?» — спросил Басманов, имевший полноценный голос в собрании, но не так часто его использовавший. «Меня фронт ждет». «Подождет. Через 10 минут по тамошнему времени вернешься». «Если будет сочтено необходимым». «Продолжай, Олег. Надо, чтобы все, наконец, усвоили, с чем мы имеем дело». Сказав это, Новиков начал старательно чистить забившуюся трубку. Сам он давным-давно все понимал, последний год, по крайней мере, только никогда не получалось сделать свое понимание общим достоянием. Ни на последнем сборе в замке, ни раньше. Все время что-то мешало процессу расставления точек. Одно дело, что 15 человек, полностью равноправных, в ходе свободной дискуссии просто не в состоянии не то чтобы договориться до чего-то однозначного, а и дослушать до конца чужие доводы. Единоначалие требуется в какой угодно форме, а его нет и быть не может. Вот мы и получили то, что имеем. Все случилось, как в науке химия. Те процессы, которые могут протекать, протекают. Если так называемых дугуров каким-то образом сдерживали игроки, дугуры не вписывались в устраивающую их картину мира. Теперь они получили те же возможности, что несколько раньше мы сами. Никто ведь не станет спорить, когда мы были никем, нашим коллегам жилось намного спокойнее. Олег изобразил нечто вроде церемонного поклона в сторону Антона и Ирины. Потом нас выпустили, и всем стало намного хуже. «Не всем», — снова вмешался Басманов. «Мне и половине России гораздо лучше». Кажется, и Ростокин кивнул, но почти незаметно для окружающих. «Это несущественно в рамках рассматриваемого вопроса. Сейчас дугуры ведут себя аналогичным образом. Глупо, грубо, неквалифицированно. Они учатся, вы понимаете? Получили выход на новые горизонты и увидели непостижимое с их точки зрения. Вот и реагируют как могут, пытаются действовать в сфере собственных представлений и обычаев. То, что мешает, подлежит уничтожению или переформатированию». «Ну и как прикажешь нам на это реагировать?» — с неприятной улыбкой спросил Шульгин, которому показалось, что Левашов снова начнет публично демонстрировать свое толстовство и призывать к этому остальных. «Они получили доступ ко всему вееру реальностей и везде стараются нас уничтожить. Мы их считаем насекомыми, но пока что дустом брызгают на нас, а мы с той или иной степенью прыткости ухитряемся прятаться под плинтусами. А посильнее брызнут, да чем-то покрепче, тогда как?»